Затем со вздохом женщина приоткрыла глаза, приноравливаясь к свету, и первым делом увидела перед собой спину Джерри Хо, тоже совсем голого, покрытого сгустками красной краски, которые странным образом передвигались по телу. Мансарду наполнял голубоватый свет раннего утра, прорезанного бликами телеэкранов. По-видимому, тотем оставался включенным всю ночь. Женщина спросила себя, неужели это и есть та стихия, которая, словно почуяв движение воздуха, Джерри взглянул на нее такими красными глазами, будто краска, которую он щедро выкачал себя снаружи, впиталась, перетекла внутрь. Взглянул, но не увидел. — Ты кто? Вопрос ее смутил. Ей вдруг стало до смешного стыдно своей ноготы. Она рывком села, обхватив руками колени. Кожу так больно стягивала высохшая краска, словно в тело разом воткнули 1000 микроскопических игл. Отлепившиеся ошметки посыпались на холст. — Я... Мередит. — Ах да, Мередит. Джерри Хо слегка кивнул, как будто в этом женском имени был заключен некий необратимый смысл. Затем повернулся к женщине спиной и начал размазывать краску по холсту, окуная руки в стоящие рядом банки. У Мередит возникло ощущение, что этим нехитрым жестом он как бы убрал себя из комнаты, а может быть, из целого мира. Его хрипловатый голос настиг ее, когда она пыталась встать, по возможности, безболезненно. — Не волнуйся. Это акварель, она не ядовита. Такими красками дети рисуют. Ступай, прими душ, и она смоется. Ванная там, слева. Джерри услышал удаляющиеся шаги за спиной, затем шуршание душа. — Мойся и катись отсюда, безымянная Мередит. Он знал такой тип женщин. Оставь ей крохотную лазейку, прилипнет, как татуировка. Но не на того напала. Она всего лишь инструмент для создания шедевра на полу. Передаточное звено и ничего более. Теперь она выполнила свое предназначение и должна исчезнуть. В памяти, объятой наркотическим дурманом, забрежило воспоминание. Вроде бы он встретил ее вчера на вернисаже, куда вытащил его владелец галереи Лафайет Джонсон, где-то на Бродвее, кажется. Это была фотовыставка журналистки, проведшей 2 года в каком-то диком уголке Африки и теперь пытавшейся выдать тамошнюю природу за неотравленной цивилизацией рай. Но Джерри наметанным глазом подметил любопытную схожесть африканских фетишей с коренными американскими, что объясняется вынужденным использованием одних и тех же материалов — шкур, костей, цветных камешков, и там, и тут желание покрасоваться. Единственное отличие — нет бахромы на одежде. Впрочем, бахрома изначально придумана для того, чтобы дождь стекал по одежде. А зачем бахрома там, где почти не бывает дождей? Он долго слонялся среди лиц, голосов и платьев, без всякого желания узнать, кто есть кто и что есть что. Чувствуя себя непроницаемым, он проходил сквозь невидимую стену слов, которые воздвигают люди в иллюзии общения. Немного погодя, начала рассеиваться эйфория от таблетки экстази, которую он принял перед выходом из дому. Обычно Джерри вечерами таскался по злачным местам Манхэттена, а этот вернисаж, разумеется, не входил в их число.